Глава 7. Итальянец в Китае. Непросто прошла моя поездка в Пекин в 1986 году. В честь 25-летия моей карьеры оперного певца меня пригласили спеть в родном городе Модена. Незадолго до этого юбилея, в июне 1986 года, я должен был петь богему в Филадельфии с победителями второго конкурса вокалистов. Спектакль ставил Джан Карло Минотти. Постановка удалась, и мы решили перенести ее в Италию на юбилейные торжества. Певцы, режиссура были те же. Так как мы не могли себе позволить транспортные расходы, чтобы оплатить поездку в Италию оркестра и хора, то воспользовались хором и оркестром оперного театра Модены. Даже чтобы отправить в Европу только наших администраторов, потребовались дополнительные расходы щедрых филадельфийцев. Каждый из молодых лауреатов филадельфийского конкурса был замечательным певцом, и я радовался возможности представить их итальянской публике. По-моему, их выступление в Италии перед моими соотечественниками идеально подходило для празднования моего 25-летнего юбилея на оперной сцене. Мне также хотелось показать соотечественникам, сколько талантливых исполнителей итальянской музыки есть в Америке и других странах. Пока мы ставили наш спектакль в Модене, у меня возникла еще одна интересная мысль. Так как отмечали 25 лет со дня моего первого выступления в опере, то почему бы не свозить нашу богему и в Реджо-нель-Эмилия, город недалеко от Модены, где состоялся мой оперный дебют? Я загорелся идеей выступить с начинающими певцами на той самой сцене, где 25 лет назад впервые пел в качестве солиста. Узнав об этих моих планах, победители конкурса заволновались. Многие из них никогда прежде не выступали на профессиональной сцене, а теперь им предстояло лететь в Италию, чтобы петь в одной из самых любимых итальянских опер. Пока мы обсуждали планы нашей поездки в Европу в июне 1986 года, нас ждал еще один сюрприз. Еще до этой предполагаемой поездки поступило приглашение от министра культуры Китая привезти в Пекин одну из наших филадельфийских постановок. В течение года мы помнили о том, что, возможно, нам предстоит поездка в Китай, но говорили об этом мало, чтобы не расстраиваться, на случай, если поездка не состоится. Наконец, все детали были отработаны, к февралю стало ясно, что после спектаклей в Модене мы отправимся в Геную, где будем петь богему в оперном театре. Затем, в конце июня, все мы должны будем лететь в Китай. Нам был обещан аэробус, чтобы можно было взять с собой постановку целиком, оркестр, хор, декорации, костюмы и 12 певцов. В самолете еще оставались места для моей семьи и друзей. Вы не можете себе представить, как все это захватило нас. Но сначала надо было выступить в Италии. Поездка предстояла долгая и трудная, а для многих и весьма волнующая. Мы все встретились в Модене на репетициях, и вскоре выяснилось, что многие ни о чем другом не могли думать, кроме как о поездке в Китай. Спектакль в Реджо-нель-Эмилия вызвал у меня в памяти глубокие переживания. Все мы пели чудесно. Но, конечно, зрители не могли не заметить, как я был взволнован и растроган. Ведь я выступал в том же театре, где начиналась моя оперная карьера. Столь же волнующими были и спектакли в Модене. Родной город много сделал для меня. Спектакли вызвали большой ажиотаж, мой юбилей тоже, что очень тронуло меня. Билеты были распроданы очень быстро. Те, кто не смог попасть на богему, огорчились. Но из-за нашего плотного графика и предстоящей поездки в Китай не было возможности дать дополнительные спектакли. И тогда придумали замечательную вещь. В центре Модены сняли кинотеатры и стали туда транслировать по телевидению оперные спектакли. Кроме того, на прекрасной площади Модены у собора установили огромные громкоговорители, чтобы те, кто не смог достать билетов, имели возможность слушать спектакль бесплатно. Это было здорово придумано. Все кинотеатры были полны. Площадь тоже была заполнена народом. Мне рассказывали, что во время спектакля на площади было тихо, как в оперном театре. Кое-кто говорит, что опера в Италии умирает. Но тот вечер в 1986 году стал торжеством итальянской оперы. Даже во время прекрасного и волнующего праздника в Модене мы не забывали о предстоящей поездке в Китай. И чем больше мы думали о ней, тем больше волновались. Кажется, со времени прихода к власти в Китае коммунистов ни одна опера там не была поставлена полностью. Я знал, что Роберта Петерс дала там несколько концертов, но, кажется, оперы полностью в исполнении западных труп не ставились. Нам во многом предстояло быть первыми. После выступления в Модене у нас было несколько свободных недель. Затем мы снова репетировали и дали в Генуе 5 спектаклей. Во время пребывания в Италии я частенько обедал в любимом ресторане «Зеффорино», который содержит 5 братьев Зеффорино и их отец. Все они мои добрые друзья, и у них вкусно готовят. За обедом, обсуждая поездку в Китай, я сказал, что там как будто трудности с некоторыми продуктами, и боялся, что в Китае, а нам предстояло пробыть там около 2 недель, придется питаться блюдами только китайской кухни. Мне нравятся китайские блюда, но нельзя же их есть 3 раза в день. В сущности, я ничего не знал о Китае и о том, что нам предстоит. Получить какую-нибудь информацию было непросто. Я начал опасаться, что там могут возникнуть такие же проблемы с питанием, какие были у нас с Катей Ричарелли, когда несколько лет назад мы исполняли в Москве «Реквием Верди». В то время в России были сложности с продуктами, и пища даже в нашей первоклассной гостинице была очень плохой. Мы чуть ли не голодали. Один приятель приехал из Италии и привез соус для спагетти. Я приготовил у себя в номере вкусный обед и пригласил коллег, тоже страдавших от русской еды, но не рассчитал и пригласил слишком много народа. Одним из последних явился флейтист Андреа Гриминелли, игравший на моих концертах. Как только он показался в дверях, я вынужден был поступить невежливо и велел ему уйти, так как еды не хватало. Он молод и здоров, поэтому мог продержаться и на русской пище. Кроме того, я смогу угостить его своим обедом в Нью-Йорке или в Модене. В Китае же я не столько боялся голода, сколько боялся растолстеть. Может быть, в Китае не будет продуктов, необходимых для моей диеты, свежих овощей, фруктов, которые помогали мне сбрасывать вес. Я слышал, что в китайской кухне есть много блюд, от которых можно набрать лишние килограммы. А уж толстеть-то мне хотелось меньше всего. Чем больше мы об этом думали, тем больше понимали, какая это серьезная проблема питания. С моим секретарем Джованной Кавальери мы сидели в ресторане в Генуе и держали совет с братьями Зеффорино. У них возникла идея: если у нас будет целый аэробус, почему бы не прихватить с собой в Китай продукты? Это был выход, и мы стали строить планы. По-моему, при этом мы несколько увлеклись. Первыми в нашем списке появились фрукты и овощи, и список стал увеличиваться. Чтобы решить проблему с питанием, мы уговорили двух братьев Зефорино поехать с нами в Китай и помочь готовить пищу в номере гостиницы в Пекине. Мы даже не знали, сможем ли достать минеральной воды, поэтому решили прихватить и ее. Я изумился, узнав, что братья Зефорино взяли с собой 1500 бутылок. Решили также взять с собой основные итальянские продукты, которых наверняка не достанешь в Китае, например, сыр пармезан и процютто. Мы словно сошли с ума, так как наш список все увеличивался и увеличивался. Но ведь в аэробусе столько места. Думаю, у нас хватило бы продуктов прокормить в течение недели какой-нибудь итальянский город. Узнав, что нам разрешат готовить еду в номерах, мы начали обсуждать, какое оборудование взять с собой. Зефорино лучше меня знали, какие им нужны сковороды, кастрюли. Свой список мы закончили электроплитками, плитой и даже холодильником. Я уже начал подозревать, что друзья тайно вознамерились открыть в Пекине филиал своего ресторана. Но ведь не хотелось приехать и потом обнаружить, что забыли что-то нужное для приготовления итальянского обеда. Время отъезда в Китай приближалось. До последней минуты что-то готовили, меняли, и не только относящиеся к пище. Каждый день я звонил из Италии в офис Герберта Бреслина и просил Ганса Буна прислать из моей квартиры в Нью-Йорке те или иные нужные мне вещи. Я пригласил в Китай все мое семейство и не удивился, что все, кроме матери, которая очень нервничает на моих спектаклях даже в Модене, захотели поехать. Мама сказала, что если она полетит в Китай и увидит меня на пекинских подмостках, ей обеспечен инфаркт. Но мой отец летел. Он исполнял роль Парпиньоля за сценой. Что касается жены, сестры и трех дочерей, то они были просто захвачены предстоящей поездкой. Занятый всеми этими делами, я, тем не менее, придумал еще кое-что. Организовал для всей нашей труппы полет в Рим, чтобы получить благословение папы на дальнюю поездку. Я очень суеверен и считаю, что надо обезопасить себя от неудачи. А что может быть лучшей гарантией, чем благословение его святейшества? Ватикан откликнулся с радостью, и мы отправились в Рим. Из аэропорта всех женщин отвезли в женский монастырь неподалеку от Ватикана. Может быть, для того, чтобы они забыли ненадолго о Китае и о выступлении в опере, и очистились душой. В Ватикане меня пригласили в красивую приемную, потом все собрались в огромном зале, и, наконец, нас привели в меньшую комнату, где находился сам папа. Он начал читать на латыни благословение, но как будто не то. Помощник взял из его рук молитвенник и открыл нужную страницу. После молитвы я подарил папе мои кассеты, которые удалось найти дома. Папа пожелал нам благополучной и плодотворной поездки, и мы вернулись в Геную. Когда Ганс Бун прилетел из Нью-Йорка за день до нашего отлета в Китай, оказалось, что в Париже потерялся чемодан с моими вещами, которые он захватил из моей квартиры. Мы были вынуждены несколько раз звонить друзьям в компанию «Ал-Италия», чтобы найти чемодан. Его быстро отыскали, и он прибыл в Италию как раз вовремя. Наконец, все — певцы, оркестр, хор, несколько журналистов, моя семья и друзья — поднялись на борт самолета. С нами отправился также кинопродюсер Дэвид Саш. Герберт Бреслин договорился с ним, что он будет снимать документальный фильм о поездке. С ним были два кинорежиссера с помощниками и оборудование для съемок. На «Боинг 747» посадили 300 человек, загрузили декорации, костюмы, акустическую аппаратуру, для двух моих сольных концертов и багаж. Поразительно, что после этого самолет все-таки смог подняться в воздух. Когда заработали двигатели, и лайнер стал набирать скорость, все смотрели в иллюминаторы и гадали, сможем ли мы оторваться от земли. Мы оторвались. Но, наверное, на последнем метре взлетной дорожки Генуэзского аэропорта. Итак, мы летели в Китай. Обычно я хорошо сплю в полете. Помню, однажды мы приземлились в Дели в 2 часа ночи. Нам не разрешили выйти, но открыли двери, и горячий влажный воздух Индии ворвался в самолет, пока менялся экипаж и грузили продукт. Мне показалось, будто я нанес визит в Индию, и я опять уснул. На следующий день около полудня мы приземлились в Пекине. Аэропорт в Пекине был похож на любой другой. В иллюминаторы мы видели, что нас встречало много народу. Фотокорреспонденты, женщины с детьми, женщины с цветами. Когда я сходил по трапу, мне аплодировали. Я видел плакаты по-английски «Добро пожаловать, Паваротти». Меня окружили. Одна китаянка с микрофоном подошла поближе и заговорила на отличном итальянском языке. Подумалось, как радостно выйти из самолета, особенно проведя в воздухе столько часов, и ступить на твердую землю в любой части нашей планеты. Я сказал это по-итальянски и прибавил, надеюсь, что поездка будет успешной, и китайцам понравится наш спектакль. Позже те, кто видел меня по телевидению, говорили, что у меня был такой вид, словно я совсем не спал. Но спал-то я действительно хорошо, просто тогда я был переполнен чувствами и ошеломлен. Меня тотчас проводили в один из залов аэропорта на пресс-конференцию. Много раз мне приходилось участвовать в пресс-конференциях и без всякого труда. На этот раз все было совсем иначе. Все вокруг говорили по-китайски, все вывески написаны по-китайски, нельзя даже понять, где мужской туалет. В горячем июльском воздухе чувствовались запахи незнакомых цветов и деревьев. Часто, когда приезжаешь в незнакомую страну, тебе все равно что-нибудь да покажется знакомым. В эти первые минуты в Китае все выглядело совершенно непривычным, словно мы были в другом мире. Нас представили переводчику господину Чьен Ву и очень хорошенькой девушке из Министерства культуры госпоже Хуа. В гостиницу нас повезли в огромном черном Мерседесе. Я был очарован всем, что видел из автомобиля, но что меня с первого взгляда больше всего поразило в Пекине, так это количество велосипедов. Я никогда не видел столько велосипедов ни в Голландии, ни в Скандинавии. Казалось, в Китае абсолютно все ездят на велосипедах — маленькие дети, девушки, старики. Машин было совсем немного. Нас поселили в 45 минутах езды от центра Пекина в большом белом отеле на территории обширного парка. Это бывшие императорские охотничьи угодья. Отель назывался «Душистые холмы». Он был построен по проекту архитектора Пэя. Здесь были все современные удобства, включая кондиционеры и плавательный бассейн, что особенно приятно в такую жару. В первые дни молодые певцы, не занятые на репетициях или экскурсиях, собирались у бассейна. Кажется, в это время в отеле кроме нас никого не было. Служащие были очень предупредительны, и мы здесь быстро освоились. Когда все устроились в номерах и прибыл наш багаж, стало ясно, что мы привезли слишком много продуктов и вещей. В моем номере не было места, чтобы устроить кухню. Поэтому пришлось попросить мою секретаршу Джованну Кавальери и Франческо Барбиери, которые работают у моей жены, переехать из соседнего с моим номера. Он и стал нашей кухней, а для Джованны и Франчески мы нашли другие комнаты. В Все хлопоты, связанные с нашим путешествием, взяла на себя итальянская фирма «Чао Мундо». В вестибюле они устроили маленький офис и помогали нам при любых затруднениях, а также меняли деньги. Нам давали не китайские деньги, а особые деньги для туристов-иностранцев. Для нас все было непривычно, и если у кого-либо возникали сложности, то мы обращались сюда. В первый же вечер состоялся большой официальный прием. Мы уже начали чувствовать себя как дома. Китайцы были любезны, внимательны, доброжелательны. Адуа говорила, что все вокруг так весело и дружелюбны, улыбаются, смеются, пытаются говорить по-английски, что ей показалось, что китайцы по характеру похожи на итальянцев. Наш первый день был свободным, но выяснилось, что у Дэвида Сажа и его съемочной группы насчет меня были свои планы почти на каждый день. Они устроили мастер-классы, в которых я обучал пению китайских студентов-вокалистов, организовали посещение музыкальных школ, экскурсии по городу. Известно, как я люблю спорт. Поэтому в программу включили посещение стадионов, спортивных залов и других мест, которые здесь обычно не показывают туристам. И все это было придумано ради интересных сцен в фильме. Для меня же это была замечательная возможность увидеть в Китае как можно больше. Я уже был очарован этой страной и с радостью изучал ее. Пока снимали мои эпизоды для фильма, другие члены нашей группы могли ездить с гидом на экскурсии, организованные итальянской туркомпанией. Все, как и я, интересно проводили время. На следующий день начались репетиции. Часто поездка в центр занимала больше 45 минут. Когда перед нами оказывалась повозка, запряженная валами, мы в нашем мощном «Мерседесе» двигались со скоростью этой повозки. Однажды только на поездку в зал для репетиции и обратно у нас ушло больше 4 часов. Мы попали в несколько уличных пробок из-за таких повозок. Но меня это не очень огорчало. Машина была комфортабельной, в ней можно было отдохнуть, и всегда из окна видно что-нибудь интересное. Долгие поездки в центр давали мне возможность повидать Китай и наблюдать за людьми, занятыми повседневными делами. Меня просто поразило множество крошечных садиков перед домами. Каждый старался вырастить на своем кусочке земли какие-то овощи. Мне вспомнилось собственное детство в Италии. В те годы все были очень бедны, пищи не хватало. Если удавалось вырастить немного помидоров или огурцов, это уже была большая помощь семье. Сходство было еще и в том, что, когда я рос, в нашей части Италии лошадей было больше, чем машин. После войны по деревне около Модены, где мы тогда жили, за 2-3 часа проезжала одна машина. Это было похоже на Пекин 1986 года. Большинство грузов здесь перевозилось на телегах, запряженных лошадьми, а велосипедов было в сотни раз больше, чем машин. Каждый день по дороге в город мне становилось не по себе, когда я видел лотки с пирамидами прекрасных дынь. Привезя с собой из-за своих страхов ящики дынь из Генуи, мы не попробуем здесь свежих фруктов. В маленьком холодильнике не хватало места, а в такую жару дыни начинают портиться раньше, чем успеваешь их съесть. Джованна разведала окрестности и нашла в деревне неподалеку небольшой рынок, куда ходила пешком. Каждое утро она возвращалась со свежими овощами, сливами и маленькими арбузами, чему я очень радовался. Вместо пластиковых пакетов снять клали в свернутые из бумаги кулечки, совсем так, как когда-то в Италии. Это опять вызывало у меня воспоминания о доме, о прошлом. Работа над постановкой «Богемы» продвигалась очень быстро. Джан-Карло Менотти не смог поехать с нами в Китай, так как был занят собственной постановкой в Филадельфии, поэтому поехал его помощник Роман Терлецкий, чтобы воссоздать сценический вариант Менотти. Мы привезли с собой хор из Генуи, но для полных спектаклей Роман использовал хористов китайского театра, где ставились западные оперы. Богема была им знакома. Тем не менее, и здесь возникали затруднения. Когда Роман просил одного или двух хористов двигаться по сцене, чтобы создать естественную уличную картину, то начинали передвигаться все. Китайские хористы не привыкли, чтобы режиссер давал им индивидуальные задания. Сложности были и с представителем китайского министерства культуры, присутствовавшим на репетициях. Все это были мелочи, но они свидетельствовали о различиях между двумя нашими мирами. В одной уличной сценке из второго действия мальчик должен вступать в спор со стариком. Китайский представитель заявил, что это надо убрать. В Китае не принято, чтобы дети проявляли неуважение к пожилым людям. В другую уличную сценку из парижской жизни Менотти ввел несколько проституток. Они тоже были запрещены. В современном Китае нет таких женщин, и не нужно напоминать об этом запретном занятии. В театре было слишком жарко. Не было кондиционера. Кому-то пришла счастливая мысль принести маленькие ручные вентиляторы, работавшие на батарейках. Считаю, что это замечательное изобретение просто спасло мне жизнь, поскольку я не переношу жары. В театре и репетиционных залах не было не только воздушных кондиционеров, здесь не было и самого воздуха. В таких условиях всем было тяжело, но и в ужасную жару настроение у всех было хорошее, и репетиции проходили успешно. Какие-то мелкие недоразумения возникали все время. Иногда были забавные. Кален Эспериан, одна из двух наших мими, никогда прежде не бывала на Дальнем Востоке и пришла в ужас, не увидев привычной сантехники в женском туалете. Там было просто отверстие в полу. Я объяснил ей, что на Востоке так принято. Но все равно она и другие молодые женщины в труппе очень беспокоились. Что же будет, когда они наденут костюмы XIX века, пышные платья с нижними юбками? Когда они справились и с этим, Кален опять вернулась из туалета расстроенной. Я спросил ее, в чем дело. Оказывается, в женской комнате полно голых китаянок. Здание, в котором шли репетиции, не было театром, скорее всего, это была школа. Мы узнали, что женщины из соседних домов приходили туда мыться под душем, и как раз было их время. Сначала многое оказалось странным, но всему находилось логичное объяснение. Кое-кто из моей семьи жаловался на разные неудобства и спрашивал, как отношусь к ним я. Конечно, неудобства были. Они всегда бывают, когда приезжаешь в страну другой культуры. Я понимал, как важно ничего не говорить, даже когда уверен, что китайцы тебя не слышат. Если бы я отметил что-то отрицательное, другие бы тоже начали жаловаться. Ведь по большому счету все это пустяки, особенно в сравнении с главным, ради чего мы сюда приехали. Как и большинству людей, мне всегда в своем деле нравится поступать по-своему. Работая в Америке или Европе, где другие возможности, можно выдвигать свои требования. Но если то, что мне хотелось бы, невозможно, я не настаиваю. Я человек ненастырный, и либо постараюсь сам что-то изменить, либо замолчу. Если члены нашей труппы думали, что я буду настаивать на своем, то им пришлось бы долго ждать.